Интриги и последствия. Неужели, граф, вы мне ничего так и не расскажете? Очередной вопрос королевы-регента заставил посла королевства Хирган растерянно вытереть резко выступивший пот со лба и снова приняться утверждать, что он сам тут был совершенно ни при чем. Он не знает того, что случилось, и никак ей не может в этом вопросе помочь, пока у него у самого нет ответов на такие вопросы. Проблема была в том, что все эти вопросы женщина задавала безапелляционным тоном, банально не давая возможности опытному переговорщику хотя бы как-то увести тему разговора в сторону. Все только из-за того, что этот молодой дворянин, который еще в прошлый раз фактически испортил всю игру дворянам короля Дмитрия, всего лишь попытавшихся подставить ей кого-нибудь из особо доверенных лиц самого короля в виде советника, чтобы таким образом вынудить королеву Анастасию играть по собственным правилам, снова проявил себя. В этот раз он снова заявился и буквально заставил до холодного пота запаниковать дворянина, который и так был фактически на волоске от гибели. И тут про простую опалу или какое-то изгнание в родовое гнездо и речи не идет, ведь планы короля Дмитрия были достаточно далеко идущими. А тут вдруг такой провал. И кто-то сейчас мог бы сказать, что все это было всего лишь его собственным упущением. И даже нашлись бы те, кто сказал бы, что он делает это специально. Нет, конечно же. Старый опытный дипломат не хотел подводить своего короля. Однако сейчас ситуация сложилась так, что в очередной раз его планы были разрушены. Этот мальчишка умудрился обнаружить много того, чего не следовало бы ему находить, словно он заранее знал о том, что именно и где нужно искать. И это было весьма подозрительно. Кроме всего этого были и другие проблемы. Когда этот молодой дворянин говорил с королем Матвеем, то возникла настолько громкая тишина, что даже сам граф де Орш услышал его слова про то, что тот столкнулся на границе с королевством Хирган с контрабандистами и даже обнаружил сделанную ими полноценную дорогу через границу. Может быть, именно эти самые контрабандисты и вывели его на то место, где было месторождение столь ценных ресурсов. Сейчас было бы сложно ответить на этот вопрос. Тем более, что сама королева Анастасия теперь задавала все эти вопросы, судя по всему, больше для проформы, так как она и сама на данный момент прекрасно понимала тот факт, что у посла ответов на них сейчас просто не будет. Ему придется сначала запросить информацию у своего сюзерена. К тому же, само упоминание того факта, что какие-то ублюдки умудрились достаточно свободно шастать даже на месторождение золота, которое считалось секретом королевства Хирган, следует обдумать. Ведь королю Дмитрию явно не понравится подобное. Если бы не они, то, возможно, никто бы так и не узнал о том, что там можно найти. И тогда, возможно, со временем им все же удалось бы получить то, что они так хотели. Правда, пришлось бы потратить на это больше времени и ресурсов. Теперь же даже это будет просто невозможно. Все только из-за того, что кто-то влез в дела короля, и даже более того, банально и достаточно глупо разрушил его планы. Постаравшись хоть как-то, но все же откреститься от происходящего, граф де Орш с большим трудом сдержал приступ, накативший на него злости, который открыто был направлен именно на этого молодого дворянина королевства Китиш. Хотя он и был ровней ему по титулу, но сам тот факт, что этот молодой благородный был коронным графом, да еще и с огромным по меркам дворян территории Манора, можно было понять, что они ровней никогда не будут. Более того, теперь земли этого выскочки имеют для этого королевства стратегическое значение, и от этого никуда не денешься. Судя по тому, как королева Анастасия деловито принялась отдавать приказы, уже было поздно даже пытаться сообщить королю Дмитрию о том, что его план был раскрыт. Да и что он сможет сделать? Рядом присутствуют и другие послы, которые сейчас очень внимательно следят за тем, как поведет себя посол королевства Хирган. Именно по той причине, что они, как никто другой, прекрасно понимают всю величину той ямы, в которую в данном случае может рухнуть их государство, если король Дмитрий проявит поспешность в принятии решений. Надо сказать, что этот праздник практически сразу для посла соседнего государства не особо задался. И все именно из-за того, что все его попытки как-то привлечь внимание той же королевы Анастасии к положению дел именно таким образом, чтобы принести пользу собственному государству, банально провалились. Все его намеки на то, что в качестве советника для юного короля Матвея можно было бы позвать каких-нибудь дворян из соседнего государства, она воспринимала полностью отрицательно. И не хотела ни в какую признавать тот факт, что так было бы куда лучше. Тем более, что она не забыла о том, что вместо помощи представители ее родного брата почему-то старательно, раз за разом, пытались загнать ее в долги, но ничего в ответ не обещали. И даже не делали. Конечно, уже потом, когда сам граф выслушал все претензии собственного сюзерена, то он тоже понял, в чем была его основная ошибка. Именно в том, что они не говорили ничего конкретного. Королева же поняла все так, будто бы ее намеренно загоняют в долги и обязательства, чтобы потом просто поставить перед фактом. Вообще-то, так оно и было. Только вот проблема заключалась именно в том, что все это имело значение только тогда, когда их семья была в уязвимом положении. Сейчас же все сложилось именно так, что королева справилась со своими врагами без их помощи. И даже более того, она весьма недвусмысленно объявила о том, что в данном случае ей помогли именно дворяне, которые являлись вассалами ее почившего супруга. А это был своеобразный удар по интересам интересам его собственного сюзерена. Подобное было просто недопустимо. Тем более, что она таким образом продемонстрировала тот факт, что королевство ее брата никоим образом не проявило активности для того, чтобы им помочь. Так что теперь рассчитывать на какие-то поблажки, даже в каких-либо торговых договоренностях, не говоря уже о территориальных уступках, тут просто не приходилось. Так теперь еще и это сюрприз в виде контрабандистов и дворянина королевства Хирган, который додумался вторгнуться в земли соседнего государства. Ведь по утверждениям этого молодого графа можно было понять, что на той территории, причем явно со стороны королевства Хирган, которое имело на части этих территорий явные интересы, имелись целые склады контрабанды, что случайностью быть в принципе не могло. По сути, это было чуть ли не официальное оскорбление, так как таким образом можно было фактически обвинить короля Дмитрия в том, что он намеренно пытается вредить соседям. Конечно, сам граф прекрасно понимал, что в данной ситуации большую роль сыграли взятки, которые были даны тем же самым представителям пограничной службы. Однако это не умаляло случившегося. Ни капли. Ведь по сути это все является проблемами самого местного короля, на чьих землях подобное происходит. А то, как именно он борется на своей земле с этими контрабандистами и тому подобными умниками, уже никого не касается. Если зарегистрирован сам факт подобной наглости, то в данном случае есть определенные нюансы, которые придется решить именно самому королю Дмитрию. Только вот самому послу не хотелось бы идти с такими новостями к своему господину. Ведь по сути можно было понять и то, что сейчас их государство фактически потеряло возможность каким-либо образом взять под свой контроль те территории. Более того, это теперь вообще невозможно. Без полноценной войны. А этого им никто не позволит. Ведь по сути сейчас в этом государстве правит родная сестра короля Дмитрия. И если войска королевства Хирган перейдут границу, то в данном случае возникнет достаточно серьезная проблема, которую будет сложно решить, так как тогда все те, кто находится фактически в положении нейтралитета к их государству, тут же постараются воспользоваться этим шансом. Тем более, что в этой ситуации огромное значение имел именно факт того, какие ресурсы были обнаружены на этих территориях. Наличие золота и алмазов уже свидетельствует о богатстве этих земель. И как результат, если и начнется война, то в ней инициатором должен выступать отнюдь не король Дмитрий. Вот если бы кто-нибудь другой решил напасть на это королевство Китиш, тогда у них была бы возможность прийти на помощь и забрать эти земли на законных основаниях. Однако сам факт того, что теперь часть золота с этих земель, а также и алмазов, про которые не знал даже король Дмитрий, уйдет в чужую казну, говорил не в пользу его родного государства. Хуже всего будет именно то, что самому послу все же придется как-то это все объяснять своему сюзерену. А в последнее время король Дмитрий и так был не сдержан на слова и действия. Например, тот самый барон, который провалил задание короля и не смог стать советником его родной сестры, сейчас был отправлен в изгнание в собственное родовое гнездо, что было равносильно забвению. И его даже не спасло то, что ближайшим королю родственником этого барона был его личный советник. А этот факт говорил о многом. Например, о том, что в данной ситуации вызывать гнев своего сюзерена графу де Орш будет куда дороже, чем просто промолчать. Однако он был уверен в том, что даже среди его слуг найдутся доброхоты, которые донесут королю все то, что здесь произошло раньше, чем он успеет придумать отговорку. А значит, если граф промолчит, то и он попадет в немилость. Только за ту самую попытку скрыть от своего сюзерена подобную информацию. Ведь сейчас все планы короля Дмитрия банально были рассчитаны именно на то, что местные жители королевства Китиш ничего не знают про истинную ценность тех земель. Сейчас же вся эта ситуация сложилась таким образом, что скрыть подобный факт уже не получится. То есть необходимо менять планы. А значит и послу придется менять политику своих действий в Китиже. Единственное, на что ему остается рассчитывать, так это на то, что королева Анастасия все же простит то, что случилось, и пойдет навстречу своему старшему родственнику. Нет, сейчас рассчитывает на то, что они добровольно отдадут столь значимые земли, уже даже не приходится. В данном случае весь расчет будет на то, что она согласится продавать, хотя бы по себестоимости, их государству, например, те же необработанные алмазы. Тогда есть шанс добиться нужного результата и сыграть как раз-таки на том, что можно будет потом перерабатывать эти ресурсы и получать определенную выгоду. Но для этого придется выгадывать время и искать определенные возможности. Вот только сейчас старый граф не был уверен в том, что ему дадут такую возможность. «О чем вы только думали?» – растерянно пробормотал дворянин, когда его буквально через пару дней пригласили на личный прием королеве Анастасии, куда королевские стражники доставили несколько весьма колоритных персонажей, среди которых, к своему ужасу, сам посол узнал одного из молодых дворян своего королевства, который еще не так давно вовсю красовался в столице его родного государства, старательно соря налево и направо деньгами, а также еще и нескольких стражников, которые были одеты в туники пограничной стражи королевства Хирган. Но это было только начало удивления. Королева Анастасия вручила ему официальную ноту протеста, так как выяснилось, что этот дворянин в сообществе с пограничной стражей королевства Хирган устроил полноценную торговлю контрабандой через свои земли. Более того, когда ему перекрыли эту самую дорогу, данный индивидуум настолько обнаглел, что позволил себе открыто напасть на территории королевства Китиш, что вообще-то иначе как актом агрессии и не назовешь. Хуже всего было именно то, что она сделала это не с глазу на глаз с послом короля Дмитрия, а практически в присутствии всех придворных, а также и послов других государств-соседей, просто объявив своего родного брата агрессором, который пытался воспользоваться ситуацией в ее государстве и хотел нанести удар в спину собственной сестре. По сути, такое действие могло привести к полноценному разрыву дипломатических отношений между королевствами, а граф де Орш всю голову себе сломал, размышляя над тем, как бы найти возможности, чтобы попытаться отыграть эту ситуацию с месторождениями ресурсов назад, сделав все более аккуратно. Но все решилось за него. Нашелся идиот, который все испортил. Теперь-то все это не требовало никаких доказательств, так как все доказательства были налицо, прямо перед ним. Вот. Стоит и пытается носком своего сапога мраморный пол дворца ковырять. Надо же было этому идиоту до такого додуматься. Ну, занялся ты контрабандой, свали это все на своего управляющего. Сам не марайся в этом деле. Так нет же, решил, что может даже на чужих территориях что-то делать. Молодец. А ведь сам посол всего лишь сутки назад сумел все же составить более-менее адекватное сообщение для своего сюзерена, которое уже повез гонец в королевство Хирган. И теперь что ему делать? Самому следом ехать придется. Да еще и этого дурака с собой вести. Только как все это провернуть? Сложный вопрос. Но решить его нужно как можно быстрее. Быстро приняв решение, граф де Орш тяжело вздохнул и принялся говорить. Ему пришлось официально попросить у королевы Анастасии разрешение забрать этих преступников в обмен на полноценную компенсацию со стороны его родного государства. И для этого ему потом придется привезти что-нибудь достаточно ценное. Только вот что именно? Скорее всего, какие-нибудь деньги. В виде банального выкупа. Тоже вполне возможный вариант. Хотя ему бы этого не хотелось делать. Но теперь ему нужно отвезти того, кто все испортил, прямо к королю Дмитрию. Может быть, тогда старому графу удастся отвести от себя угрозу. Ведь именно таким образом он сможет сделать так, чтобы виновным в случившемся был не он, просто предоставив своему сюзерену потенциальную жертву. К тому же именно эти ублюдки и умудрились навести местных жителей на залежи драгоценных руд и камней. Теперь-то становилось понятно, откуда у этого молодого графа, который сейчас владел пограничными землями королевства Хирган и не имел по сути особо большого дохода, могли взяться такие деньги, чтобы устраивать в столице королевства торжественные приемы для элиты дворянства. Все понятно. Он это самое золото воровал. Причем воровал его даже не у собственного короля, а у соседей его земель. Это международный скандал. Если бы в королевстве его просто и тихо где-нибудь придушили бы, то теперь нужно решать вопрос на официальном уровне. Хуже всего было то, что теперь король Дмитрий и его государство будут в положении обвиняемых, и королева Анастасия в положении пострадавшей. Теперь же, к кому бы она ни обратилась за помощью, ей все помогут. Еще бы. Ведь в данном случае она выглядит как оскорбленная женщина, преданная собственными родственниками. Любой благородный решится помочь ей. Это факт. Факт, с которым и не поспоришь. А учитывая тот факт, что обращаться за помощью она будет к каким-нибудь королям, то можно понять и то, что в данном случае и помощь будет соответствующая. Так что теперь придется королю Дмитрию просить о прощении. А ведь он категорически не любил подобного подхода к решению вопросов. В этом случае должен был кто-то очень сильно пострадать. И лучше сделать так, чтобы этот самый кто-то не имел никакого отношения к семье самого посла. Уж он-то об этом побеспокоится. Естественно, что вся эта передача провинившихся и преступников в качестве самого дворянина, нескольких его стражников, а также пограничных стражей королевства Хирган, было проведено под соответствующее оформление договоров и документов, включая обязательства. Старый граф де Орш обязался привести положенный выкуп. Учитывая титулы этого разумного и величину его преступления, можно понять то, что сумма средств должна получиться весьма немаленькая. А значит, следует подозревать, что назад он приедет с достаточно большим мешком золота. Того самого золота, которое пригодилось бы их собственному государству. И теперь, чтобы спасти честь собственного короля, ему придется сделать подобную глупость. Жаль, конечно, что он сам сейчас не может перерезать горло этому благородному идиоту, который решил, что ему все можно. К сожалению. Но ему этот идиот нужен живым, чтобы перевести направление ненависти его сюзерена на того, кто возьмет весь удар на себя. И это будет явно не сам посол королевства Хирган. К тому же самым неприятным моментом в этой ситуации оказалась даже не сама новость о подобных деяниях со стороны дворян его родного королевства. Хуже всего было другое. Среди присутствующих в зале разумных он неожиданно для себя увидел тех самых аграфов, которые явно прибыли сюда для ведения переговоров. Повторно. Так как прошлые переговоры у них как-то не задались. И тот факт, что они повторно прибыли именно сюда, уже говорил о многом. Именно о том, что в этом королевстве есть что-то такое, что их очень сильно интересует. И судя по всем признакам, этими самыми ресурсами в данной ситуации заведует именно тот самый молодой граф, который уже дважды портил все планы королю Дмитрию. Если это так, то надо узнать его секреты. Только как это сделать? Придется думать. Думать и планировать. Ведь в данной ситуации это еще один вариант развития событий, который может отвести угрозу наказания от головы старого посла. Сейчас он был готов сделать все, что только угодно, чтобы спасти свою жизнь, а также и свой титул. Ведь лишиться его было сейчас проще простого. Достаточно было всего лишь вызвать очередной приступ гнева от собственного сюзерена, что, судя по всему, и произойдет в этот раз. Именно поэтому граф де Орш и будет торопиться, ведь ему нужно как можно быстрее догнать того самого гонца с сообщением, иначе он все равно окажется виноват, а ему этого очень сильно не хотелось. «И как мне все это понимать?» — раздраженно посмотрел король Дмитрий на стоявших перед ним разумных. «Вы хотите мне сказать о том, что мои собственные дворяне пользовались тем, что должно принадлежать королевству, и при этом даже не пытались платить с этого налоги?» Ярость этого самого могущественного разумного в королевстве Хирган была вполне понятна. Но были не совсем понятные вопросы, ведь всем было ясно главное. Тот самый дворянин, которого поймали за совершением преступления, на самом Эдиле не особо старался как-то скрывать свои поползновения. Ему это было не нужно. К тому же прииски ценных ресурсов находились на сопредельной территории, и пытаться платить с этого налоги никто бы просто не стал. Ведь по сути такие ценные ресурсы можно было выставить как трофеи. Однако тут все было куда хуже. Этот дворянин не только воровал у соседей золото и драгоценные камни, что, судя по всему, и стало причиной появления в тех землях войск королевства Китиш, которые, недолго думая, споро принялись за дело. Но даже и более того, он устроил там целый проход для контрабандистов на чужую территорию. Судя по яростной петиции королевы Анастасии, которую доставили ее родному брату, женщина была явно в гневе за все происходящее. И чуть ли не в прямом смысле этого слова попыталась обвинить короля Дмитрия в том, что он намеренно все это устроил. В своем письме королева-регент соседнего государства открыто намекал на тот факт, что король Дмитрий сам неоднократно пытался претендовать на территории, которые сейчас и оказались столь ценными для ее государства. И этот факт как раз и говорил в пользу его вины. Естественно, что ему подобное положение дел категорически было не по нраву. Тем более, что он надеялся сохранить информацию подобного рода полностью в тайне, по крайней мере до тех пор, пока эта земля не перешла бы под контроль его государства. Потом уже было бы поздно что-то менять. Однако проблема была сейчас не в этом, а в том, что его банально подставили. Молодой дворянин, провинциальный граф, который вдруг решил, что ему все можно, мало того, что сделал несколько ошибок, так он еще и на чужую территорию с военным отрядом заперся. При этом в том самом отряде присутствовали и представители королевской пограничной стражи, что могло быть приравнено фактически к полноценному нападению на территории соседнего государства. Как бы не был вспыльчив сам король Дмитрий, но сейчас даже он прекрасно понимал, что времени на такие глупости у него просто нет. Ведь стоит только о случившемся узнать всем соседям, как у них возникнут многочисленные вопросы по поводу того, что на самом деле происходит. И результат для него самого может стать просто катастрофическим. Именно по той простой причине, что представители благородных сословий соседних государств такого просто не поймут. Тем более, что вся эта ситуация осложняется именно тем, что Анастасия является его родной сестрой. По сути, такой брак должен был быть гарантией о помощи и не нападение с его стороны. Однако помощи в тот самый момент, когда Анастасия в ней нуждалась, Дмитрий не оказал, так как пытался выторговать для себя более удобные условия долговых обязательств с ее стороны. Но все пошло далеко не так, как он рассчитывал, несмотря на все советы советника. Для начала стоит отметить тот факт, что сама Анастасия оказалась далеко не глупа, что удивило Дмитрия до глубины души. Раньше она такой хитрой не была, она была более предсказуемой, на что он и рассчитывал. Если бы он знал о том, что столкнется с настолько хитрым потенциальным противником, то действовал бы куда осторожнее и более тщательно подбирал бы слова во время общения с ней, и все эти письма писал бы куда аккуратнее. Однако он рассчитывал на то, что его младшая сестра, особенно в этой ситуации, банально бросится к нему в объятия и принесет с собой не только этот самый рудник, но и все земли соседнего государства, что могло стать просто невероятным подспорьем в его желании построить империю. Но все было не настолько легко и просто, как он думал. Теперь же положение ухудшилось и даже многократно. Для начала стоит отметить тот самый факт, что королева Анастасия перешла полностью на официальный тон общения. Более того, она предоставила все эти доказательства вины дворян его королевства в присутствии послов соседних государств, и это было очень плохо. К тому же, как оказалось, в том секторе земель королевства Китиш, который его так интересовал только из-за золота, были также обнаружены и алмазы. Естественно, что подобное положение дел категорически просто вывело короля Дмитрия из себя. Он был просто в бешенстве. И сейчас, глядя в глаза стоявшему перед ним графу де Орш, который был его полномочным представителем в соседнем государстве, сюзерен королевства Хирган с большим трудом подбирал слова. Ему просто хотелось сейчас кому-нибудь оторвать голову. Доставленного дворянина, а также и всех тех, кого этот старый граф фактически выкупил у королевы Анастасии, для того, чтобы покарать по законам родного государства, уже отправили в пыточные палаты. Этим умникам придется ответить за все то, что они сделали, включая сюда и проблемы для их государства. Политические или экономические, это уже не суть важно. Для короля было важно то, что его планы были просто уничтожены. Ведь он вел свои расчеты, основываясь на нескольких факторах. И на первом месте стояло именно то, что никто не знает о ценности этих земель. И теперь выяснилось, что таких разумных было достаточно много, что практически сразу перечеркнуло его надежду на бескровное приобретение этих практически бросовых ранее земель. К тому же теперь эти земли были переданы одному доверенному дворянину королевы Анастасии, который, недолго думая, банально перекрыл границу, поймал контрабандистов, а также обнаружил ценные ресурсы, которые были так важны будущей империи. Такое положение дел просто уничтожило замыслы короля Дмитрия, и сейчас он сам оказался в положении заложника своих амбиций. Теперь ему нужно было как можно быстрее разобраться с этой ситуацией. Естественно, что этот провинциальный граф будет наказан, как и его люди, кто бы там ни был бы. Кроме всего этого, придется за этих преступников передать тому самому графу из королевства Китиш, передать выкуп. Достаточно крупный, иначе этого не оценит никто из соседей. Всего лишь по той причине, что именно эти преступники едва не довели два соседних государства до полноценной войны. А для этого нужно золото. И много. Такое положение дел было просто неприемлемо. И он просто обязан был так сделать. Однако сам король Дмитрий понимал, что если он возьмет и выделит из казны дополнительно хотя бы пару-тройку десятков тысяч золотых, что вполне подойдет на роль выкупа, ему сразу же придется поднять налоги. Так как усиленная армия, которую он подготавливал последнее время, требовала своих финансовых вливаний. Испании. Ведь он сам прекрасно понимал, что сейчас устраивать конфликт с сестрой просто не сможет, так как для начала стоит отметить тот факт, что у нее есть поддержка местных дворян. Если сюда добавить еще и как минимум и 3 соседних государств, которые признали ее королевой-регентом, то сразу можно понять тот факт, что в данном случае его войскам предстоит противостоять сразу нескольким группировкам, что может их просто уничтожить, а ему бы этого не хотелось. Да, сейчас он понимал, что его посол намеревался все-таки хоть как-то сгладить ситуацию в королевстве Китиш, рассчитывая вполне закономерно на какие-то бонусы и льготы при торговле ценными ресурсами, которые были там обнаружены. Вот только теперь рассчитывать на что-то подобное просто не приходится. И подобное развитие событий банально выбило его, да и самого короля Дмитрия, из уже протоптанной ими колеи действий, что и вынудило короля сейчас искать того, кто ответит за все случившееся. Только вот кто будет этим самым глупцом? Ведь по сути такой разумный должен полностью взять на себя вину. Да, у него есть сейчас этот провинциальный приграничный дворянин, которого можно было бы вроде в чем-то обвинить. Это все хорошо. Однако тут проблема заключается в другом. Именно в том, что сам этот провинциальный граф не был тем, кто восполнит казну королевства после подобных затрат на его выкуп. И уже только поэтому сам король Дмитрий прекрасно понимал тот факт, что ему нужен был кто-то более солидный в этом вопросе. Именно поэтому он тут же принялся с советником планировать то, кого можно будет подставить под это дело. По сути, им сейчас нужно было найти того самого высокородного, которого можно было бы таким образом обвинить в случившемся, потому что это должен быть достаточно значимый и разумный, который мог бы попытаться таким образом сыграть в собственную игру, например, попытавшись захватить власть и устроить мятеж против самого короля Дмитрия. Но таких разумных в королевстве Хирган было не так уж и много, поэтому им придется над этим вопросом как следует поразмыслить. Однако тот самый посол королевства, который сейчас стоял в приемной короля, явно рассчитывал на то, что получит новые инструкции, и это нужно было сделать. Ведь если ему сейчас не дать надлежащих инструкций, то этот разумный может сам натворить каких-нибудь дел, а это было просто неприемлемо. Именно по той причине, что в данном случае все это имело достаточно большое значение для его планов. Придется поднапрячься. И это все его очень сильно раздражало. Конечно, сейчас всем было понятно то, что провинившихся он казнит, достаточно жестоко, но выбора у самого Дмитрия просто нет. Ему необходимо сделать так, чтобы больше ни у кого не возникало даже случайных мыслей вмешиваться в дела короля и как-то ему вредить. Конечно, можно было понять и то, что в данном случае контрабандой занимался не сам этот провинциальный дворянин, но он разрешил этим заниматься на его землях, а значит, он все равно виновен. Более того, у него даже хватило ума отправиться с целым боевым отрядом на сопредельной территории, чтобы якобы кого-то там наказать. Совсем идиот, что ли? Кого он мог там наказать? По сути, он только подставил своего сюзерена. А это была самая серьезная ошибка с его стороны, на которую он мог быть способен. Тут уже ничего не поделаешь. Этот факт приходится признать. А раз он так ошибся, то именно за это и должен ответить. Именно он, а не кто-то другой. Также ответят за содеянные и те стражники пограничной стражи, которые сунули свой нос, куда их не просили. Судя по всему, они также работали на контрабандистов, вот и пострадают за эту глупость. Видимо, они до сих пор так не поняли того, что сделали, так как теперь их родственники не получат никаких компенсаций от королевства. Более того, король Дмитрий тут же приказал советнику разработать своеобразный закон в отношении тех, кто нарушает свои обязанности и обязательства. Например, те же самые стражники, которые должны были охранять границу, но были замечены в торговле контрабандой. Прекрасно, теперь они будут обязаны компенсировать государству все их потери. А если они сами не могут, то это сделают их родственники. Жестоко? Да. Но как-то же нужно этих разумных учить уму-разуму. Пусть в следующий раз думают, прежде чем делать такие глупости. Ведь тогда пострадают не только они сами, но и вся их родня. Так что этот вопрос даже не обсуждался. Обсуждался больше именно тот вопрос, который касался выплаты выкупа тому самому дворянину из соседнего государства, который сумел перехватить контрабандистов. И даже лишил их возможности влиять на ситуацию, схватив их живыми. Конечно, сам король Дмитрий был бы благодарен, если бы их убили при задержании. Но, видимо, этот умник и сам прекрасно понимал, что ему нужны живые доказательства. Что и получилось. А это было совершенно не то, чего бы хотел достичь сам король Дмитрий. К тому же, по словам самого посла графа де Орш, он понял тот факт, что именно этот самый дворянин и был дальним родственником короля Ивана V, который сошел с ума. Вроде бы именно его дед, который почему-то был обижен на правящего сюзерена и проклял того, после чего Иван V сошел с ума и умер в мучениях. Конечно, он теперь приходился сверхдальним родственником и самому королю Дмитрию, именно через Матвея. Однако таких возможностей у его семьи никогда не было. Имеются в виду возможности смертельных проклятий. Судя по всему, даже святые отцы из Единой Церкви были просто в шоке. Конечно, это заставляло и самого короля Дмитрия чувствовать некоторые опасения в отношении такого умника. Однако он все равно приказал послу постараться собрать как можно больше информации про этого графа де Арн. Слишком уж он какой-то странный. Сам король чувствовал, что есть тут факты, которые не поддаются объяснению. К тому же про него говорят, что несмотря на свою молодость, он просто великолепный охотник, так как охотится только в диком лесу, а это в принципе считается невозможным. Все это вынуждает задуматься о том, а стоит ли устраивать с ним своеобразную конфронтацию. Может быть, проще будет с ним как-то договориться, предложить ему, например, герцогский титул и соответствующие земли, тогда этот дворянин просто перейдет под его крыло, вместе со своими территориями, и даже не глядя на то, что таким образом нарушит присягу вассала. Ведь по сути у него для этого есть все причины. Его бывший сюзерен сам банально предал своего вассала, чего король Дмитрий явно не стал бы делать, так как сам прекрасно понимал, что в данной ситуации подобное могло бы стать приговором для его собственных интересов. Ко всему прочему, стоит учитывать тот факт, что раньше этот дворянский род был достаточно богат, а теперь станет еще богаче. Ведь на его землях были обнаружены такие важные ресурсы, как золото и алмазы. А может быть, этот парень имеет еще какие-то знания? Например, о том, каким образом можно добывать ту самую паучью ткань? Это важно, так как она стоит просто баснословных денег. Поэтому даже у короля Дмитрия, несмотря на все провалы, все же есть шанс воспользоваться подобным положением дел. Нужно просто действовать аккуратнее, что король Дмитрий и посоветовал послу в королевстве Китиж. Пусть этот старый граф соберет все, что только возможно про этого странного дворянина и его сестры, а потом уже можно будет решить этот вопрос. Вроде бы он еще и не женат? Прекрасно. В этом случае можно будет подложить под него какую-нибудь молоденькую дворянку из королевства Хирган. Нужно просто найти доверчивую дурочку посимпатичнее и рассказать ей какие-нибудь душераздирающие истории о том, насколько ее служба будет важна королевству, после чего она сама сделает все, что нужно. Хотя, для того, чтобы привлечь внимание такого теперь уже уж очень обеспеченного разумного, за которым явно начнется старательная охота со стороны и дворян королевства Китиж, придется потратить большие деньги. И с этим тоже никак не поспоришь, ведь она должна будет выглядеть весьма перспективной парой такому разумному. Так кого же можно использовать для этого? Нужно узнать всевозможные предпочтения этого молодого разумного. А значит, теперь все будет зависеть от пронырливости его посла, который должен будет обзавестись агентом, даже не одним, в окружении этого графа, который почему-то на данный момент считается одним из самых нелюдимых в королевстве Китиж. Ведь по сути можно понять тот факт, насколько этот молодой паренек ему может быть сейчас интересен. Нужно просто разобраться с этими проблемами, которые появились и навалились на короля Дмитрия с огромной силой. Он хотел бы этого всего избежать, но раз не получилось, то он хотел бы решить часть вопросов именно дипломатически. Тем более, что ранее, вполне закономерно, король Дмитрий рассчитывал на поддержку младшей сестры. Вот только Анастасия оказалась куда прозорливее, и упускать свое место королевы она тоже не захотела. Может быть, и ему стоило бы с ней сразу откровенно поговорить и разъяснить все эти нюансы. Возможно, так и нужно было бы поступить. Вот только король Дмитрий немного поторопился. Да и доверил это дело людям, которые просто не смогли привлечь к себе ее внимание. Взять хотя бы того же барона, родственника советника. Сам граф Денакар, который был советником короля Дмитрия, сейчас просто не переставал выпрашивать прощения для своего родственника. И даже придумывал какие-то глупые объяснения. И рассказывал о том, что по сути его дальний родственник был не виноват в том, что случилось. Ведь он якобы пытался сделать все как можно лучше. А сделал только хуже. И вместо того, чтобы убедить королеву Анастасию в своем профессионализме, довел младшую сестру короля Дмитрия до того, что та передала своему брату в письме недвусмысленный намек на то, что в альфонсах не нуждается. И как теперь это все понимать? Естественно, что ответить на этот вопрос даже сам король Дмитрий просто не мог. Ведь он посылал этого барона именно для того, чтобы этот смазливый ублюдок сумел ее привлечь к себе не только своим умом. Он прекрасно понимал, что через постель можно проворачивать многие интриги. Однако Анастасия оказалась не настолько глупа, и теперь все его планы приходилось переигрывать. В самых разных ипостасях. Что самого Дмитрия просто невероятно раздражало. Но его раздражение сейчас не имело никакого значения. Ему нужно было исправить ситуацию, в которую попало его государство из-за нескольких идиотов, погнавшихся за дармовым золотом. К тому же, он и сам сейчас прекрасно понимал, что если не воспользуется этим шансом вписать в этот список провинившихся тех, кого только возможно, то потом может очень сильно пожалеть об этом. Именно только из-за того, что таким образом потеряет шанс использовать все это против своих собственных потенциальных противников. Сейчас даже ему нужно просто постараться и подобрать все необходимые факты. А уж они с советником над этим потрудятся.